Она снова глядит на меня, и мой шум полнится тем, что произошло несколько минут назад, когда я чуть было не тронул ее. Чуть было не... Плевать. Больше мы ничего не говорим. Она снова начинает идти по дороге, а мы с Манчи шагаем следом. Хоть теперь я знаю, что она умеет говорить, это не помогает от ее тишины. Да, в голове у девчонки есть слова, но что толку, если слышать их можно только тогда, когда она сама захочет? А пока она молчит, ничего не разберешь. Глядя на ее затылок, я все еще чувствую, как мое сердце тянется к этой тишине. Я по-прежнему ощущаю жуткую боль, как будто потерял нечто очень дорогое. И мне грустно до слез. «До слез», — повторяет Манчи. Ноль эмоций. Только ее удаляющийся затылок впереди. Дорога по-прежнему довольно широкая. Кони легко по ней проедут, но местность вокруг становится более скалистой, и дорога начинает петлять между скал. Рев реки слышится откуда-то снизу. Мы как будто уходим от нее, углубляемся в странную, защищенную со всех сторон скалами местность. Такое чувство, что идешь по дну коробки. Из всех расщелин торчат невысокие колючие ели, стволы которых обвиты желтыми шипастыми растениями. Со всех сторон на нас злобно шипят желтые ящерки-бритвы. «Укушу, укушу, укушу». В этом мире, до чего не дотронься, обязательно поранишься. Минут через 20 или 30 дорога становится гораздо шире. По бокам от нее теперь растут нормальные деревья, и кажется, что вот-вот снова начнется лес. Трава и камни тут пониже, можно устроить привал. Что мы и делаем. Я достаю из рюкзака вяленую баранину и ножом разрезаю на три полоски – себе, девчонке и Манче. Она молча берет еду, минуту мы сидим и жуем. «Меня зовут Тодд Хьюитт», – думаю я, закрывая глаза. Теперь я знаю, что девчонка слышит мой шум и думает о нем. И мне за него стыдно. К тому же думает она втихомолку. «Меня зовут Тодд Хьюитт. Через 29 дней я стану мужчиной». А ведь это правда, доходит до меня. Время идет, даже если ты за ним не следишь. Отрываю еще кусочек вяленой баранины. Никогда раньше не слышал такого имени. Виола. Говорю я вслух, глядя только на землю и на свой кусок мяса. Девчонка не отвечает, поэтому я невольно поднимаю голову. Оказывается, она смотрит на меня. Что? Спрашиваю. Твое лицо. Я хмурюсь. Что с ним? Девчонка сжимает руки в кулаки и делает вид, что бьет себя по лицу. Я краснею. А, ну да. И раньше тоже. После... Она умолкает. После Аарона, да. Аарон! Тявкает Манчи, и девчонка едва заметно морщится. Так его звали, верно? Я киваю, не переставая жевать. Ага, в точку. Он не назвал своего имени. Я сама откуда-то узнала. «Добро пожаловать в новый свет!» Я откусываю еще мясо. Вернее, отрываю зубами, потому что кусок попался жесткий. И случайно задеваю болячку, одну из многих. «Ай!» Выплевываю непрожеванное мясо и целую кучу крови.